возникло ощущение, что почва уходит из-под ног. Война, не похожая ни на одну из бывших ранее, грозила затянуться на неопределенный период. Великая армия все дальше уходила от своих баз, своей территории, и пропорциональное увеличение этой дистанции в ней падала дисциплина. Происходило разложение сил, еще недавно единой волной вторгшихся на российские просторы. Вот что написал в мемуарах один из ближайших к Наполеону людей, генерал Калинкур. Часть кавалерии уже изнемогла. Артиллерия и пехота были очень истомлены. Дороги были полны отставшими, которые разрушали и грабили все. Было необходимо организовать наши тылы, выждать результаты операции наших корпусов, оставшихся на Двине. Не сомневаясь более, что русская армия ускользнула от него и что в настоящий момент он не добьется желанного сражения, император был чрезвычайно мрачен. Дальше следует замечание, что к середине июля в строю оставалось никак не более половины того числа лошадей, которые были налицо в начале кампании. Французская армия шла навстречу краху, но Наполеон еще свято верил в дарованную ему счастливую полководческую звезду. 3 августа русские армии объединились под Смоленском. Здесь, у стен города, развернулось двухдневное сражение. Орлов принимал в нем участие. 7 августа, на следующий день после оставления Смоленска, произошел бой у Валутиной горы. Там, на московской дороге, у Лубинской переправы, насмерть встал отряд генерала Пучкова III, преградив путь французам и обеспечив тем отход русской армии. Бой оказался жестоким и долгим. Он начался поутру и продолжался до позднего вечера. Силы были неравны. Павел Алексеевич, подавая пример бесстрашия, все время находился в сражении. Генерал Тучков был храбр. Он не вернулся, его бригада погибла, а он сам был тяжело ранен. У французов был убит генерал Гюден, вспоминал потом офицер свиты Левенштерн. Отражая очередной ожесточенный натиск французов, генерал Тучков сам возглавил контратаку «Екатеринославский гренадер». Картечь визжала в воздухе, плотный ружейный огонь косил смельчаков. Под генералом убила лошадь. Выпростав ногу из стремени, он поднялся и пошел во главе полка, обнаженной шпагой указывая солдатам направление вперед. Колонны сшиблись в штыковом бою. Русские гренадеры дрались отчаянно, но на каждого из них приходилось подвое, трое, а то и больше неприятелей. Екатеринославцев опрокинули, большинство из них пали на поле брани. Удар штыка поверг генерала навзничь. Тучков попытался подняться с земли, но тут же к нему устремились разгоряченные боем вражеские солдаты. Он был готов к смерти, но тут французы увидели на груди воина золотую анинскую звезду и поняли, что перед ними генерал. Осознав выгоду своего положения, предводительствующий французский офицер торопливо кинул саблю в ножны. «Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!» — залепетал угодливо, пытаясь помочь генералу подняться с земли. Тучков отказался от предложенной ему руки, с трудом встал. Он оказался первым из тех немногих русских генералов, попавших в 1812 году во французский плен. Условия его содержания были довольно сносными, однако плен есть плен. Полнейшая неизвестность дальнейшей судьбы, недостатки, ограничения и лишения. Все дни пребывания в тылу действующей французской армии Павел Алексеевич находился в тесной комнате, вынужденный принимать всякого рода навязчивых и любопытствующих посетителей из числа неприятельских офицеров. В один из августовских вечеров, когда уже порядком стемнело, пленный генерал сидел в печальном одиночестве, не зажигая свечей. Стук в дверь прервал его раздумья. Вошедший, облаченный в темный офицерский мундир с серебряными эполетами, по-французски осведомился о здоровье генерала. Тучков отвечал обыкновенной учтивостью, надеясь втайне, что вошедший почувствует его сухость и вскоре уйдет. И вдруг... «Вы, вероятно, не узнали меня, ваше превосходительство», — сказал офицер по-русски. «Я Орлов, адъютант князя Волконского, прислан парламентером от военного министра с тем, чтобы узнать, живы ли вы, что с вами сделалось». Опрокинув табурет, Павел Алексеевич бросился к Орлову, обнял его, словно родного. От волнения он не мог ничего произнести. Михаил Федорович рассказал генералу, как обеспокоены его братья, Александр и Николай Алексеевичи, тоже генералы, находящиеся при армии. Тучков слушал жадно, не скрывая слез. Особенно взволновало его известие об отряде, которым он командовал. Отряд тогда свою задачу выполнил, русская армия смогла отойти по московской дороге.